Вы же будьте дома и не подавайте вида, что вам известна ее записка. А вечером мы сойдемся опять. Я твердо надеюсь на вас. Пощадите ее и меня. Дайте мне сроку до вечера. В условленный час переправился я через Рейн, и первое лицо, встретившее меня на противоположном берегу, был тот самый мальчик, который уже приходил ко мне. От фрейлин Аннет. Ася извещала меня о перемене места нашего свидания. Я должен был прийти не к часовне, а в дом фрау Луизы. Сюда. Поднимайтесь, пожалуйста. Вас ждут. Вы это фрау Луиза? Я, мой прекрасный молодой человек. Прошу вас сюда, по лестнице. Вот маленькая дверь на площадке. Там. Анна Николаевна. Я хотела... Нет, не могу. Анна Николаевна. Ася. Подняла голову, и я увидел ее лицо. Выражение страха исчезло с него. Взор ушел куда-то далеко и увлекал меня за собою. Губы слегка раскрылись, лоб побледнел, как мрамор. Я забыл все. Я потянул ее к себе. Шаль покатилась с плеч, и голова ее тихо легла на мою грудь. Ваша. Что мы делаем? Ваш брат, ведь он все знает. Он знает, что я вижу с вами. Я должен был ему все сказать. Должны? Да. Да. И в этом вы одни виноваты. Вы одни. Зачем вы сами выдали нашу тайну? Кто заставлял вас все высказать вашему брату? Он сегодня был сам у меня и передал мне ваш разговор с ним. Я не звала брата. Он пришел сам. Посмотрите же, что вы наделали. Теперь вы хотите уехать. Да. Я должна уехать. Я и попросила вас сюда только для того, чтобы проститься с вами. И вы думаете, мне будет легко с вами расстаться? Но зачем же вы сказали брату? Я не мог поступить иначе. И вот теперь все кончено. Все. Теперь нам должно расстаться. Вы не дали развиться чувству, которое начинало созревать. Вы сами разорвали нашу связь. Пока я говорил, Ася все больше и больше наклонялась вперед и вдруг упала на колени, уронила голову на руки и зарыдала. Умоляю вас, перестаньте. Анна Николаевна, перестаньте умолять. Я подбежал к ней, пытался поднять ее, но она вдруг вскочила сама, с быстротой молнии бросилась к двери и исчезла. Я выбрался из города и пустился прямо в поле. Досада, досада бешеная меня грызла. Как я мог не понять причину, заставившую Асю переменить место нашего свидания? Как не оценить, чего ей стоило прийти к этой старухе? Как я не удержал ее? Я поступил по совести, уверял я себя, неправда. Разве я точно хотел такой развязки? Разве я в состоянии с ней расстаться? Разве я могу лишиться ее? Безумец, безумец, повторял я с озлоблением. Не помню, как я уже ночью оказался у дома, где жила Ася. Гагин шел мне навстречу. Видели вы сестру? Разве ее нет дома? Нет. Она не возвращалась? Нет. Я виноват. Не мог утерпеть. Против нашего уговора ходил к часовне. Там ее не было. Стало быть, она не приходила. Она не была у часовни. И вы ее не видели? Мы виделись. Где? У фрау Луизы. Я расстался с ней час назад. Это ни на что не похоже. У меня сердце не на месте. О чем же вы с ней говорили? Я виделся с ней всего 5 минут. Я говорил с ней, как было условлено. Знаете ли что? Лучше нам разойтись. Так мы скорее на нее наткнуться можем. Во всяком случае, приходите сюда через час. Я бросился в город. Быстро обошел все улицы, заглянул всюду, даже в окна фрау Луизы.